Алло. Да. Здравствуйте. Вы Евгений Юрьевич? Возможно. Вам позвонили из Восточного банка. Департамента. Меня зовут Татьяна Александровна. Мне нужно поговорить именно с Евгением Юрьевичем. Александровна. Это вы, правильно? Как вам сказать, наверное? Почему, наверное, что за сомнение? Как можете? Ну, вы же наверняка не можете убедиться в этом, что это я. Как же вы можете идентифицировать? Мне нужно подтверждение, чтобы вы сказали, что вы это или нет. Вы же знаете, кто вы. Так. И как вы можете меня идентифицировать? Правильно? И как можете меня идентифицировать по телефону? У вас какие-то проблемы с памятью? Нет. Проблема у вас. А почему вы тогда представиться не можете? У меня проблем нету. Я имя назвала без всяких запинаний. А вы никак. Серьезно? Сложно как-то вам ответить. Да. В таком случае вы еще должны знать, что вы обязаны назвать еще свою фамилию при представлении. Я вам легко назову. Секретов нету. Фамилия Клок. Обязанности я свои знаю прекрасно, без вас. Но не выполняете. Нам здесь свои какие-то точки устанавливать не нужно. Но не выполняете свои... А что, но не выполняете свои обязанности. Обязанности вы нам назначаете? Нет. 230-й федеральный закон вам назначает и обязывает. Да что вы говорите? Да. То, что я обязана, я вам все изначально сказала. Нет. Вы Евгений Юрьевич? Нет, вы врете. Вы врете. Вы врете. Врете. А? А вы зачем так себя ведете? Как? Ну как я себя веду? Ну как, конкретно? Весело я смотрю вам. Ну, в чем мне весело? Что, зачем вы врете? Несерьезно. Как несерьезно? Как? А вот так вот, несерьезно вы себя ведете. Ну в чем мне серьезно-то? Давайте, подумайте, хорошо. Да в чем мне серьезно? Ну ты расскажите мне. Расскажите мне, в чем мне серьезно? Я не буду тратить просто так. Почему? Вы будете здесь влагу устраивать, а мы будем вам тут распинаться. Вы или нет? Вы сначала должны правильно представиться. Представилась. Как так? Или какие-то у вас проблемы с восприятием? Это у вас. Это у вас проблемы. Какие? Закон. В начале каждого случая непосредственного не взаимодействия не тратьте время. В инициативе не кредитора или лица, действующего от его имени, его интересах должнику должны быть сообщены фамилия, имя, отчество при наличии физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, фамилия при наличии либо наименование кредитора, а также лица, действующего от или в его интересах. Всегда фамилия, имя, отчество. Почему я вам должен напоминать об этом? Я рада за вас, что 5 лет читать вы умеете. Почему я вам должен об этом напоминать? Вы вопрос, я вам представилась. Понимаете, если клиент у нас задает вопросы, я представляюсь именно то, что вы требуете. Подождите, подождите, я не должен это спрашивать. Я вас не обязана. Ну как я же? Я вам не обязана. Так в законе же написано, что обязан. Я с вами обсуждать законы не буду. Почему? Вы хотя бы обратитесь, а вы отказываете про законы. Хорошо? Так... Или хотя бы обратитесь к человеку, который зачем? Объяснит этот закон. Зачем мне? Этот закон вслух недостаточно, его нужно еще понять. Ну? А вы его не совсем поняли. Как не совсем? Объясните. Что я неправильно понял? Не совсем правильно, я не буду объяснять. Почему? Объяснять вам должны были в школе, в институте, я не знаю, где. Подождите, у вас у самих. Вы должны были объяснять, а я тратить время на ваше образование, Евгений Юрьевич, не собираюсь. Да вы что? А у вас у самих есть образование? Да. Хоть какое-нибудь? Я не преподаватель. Хоть 9 классов-то есть? У меня, конечно, есть. А как же без образования это работать? Ну, я не знаю как. Ну, как вы так вот существуете без мозгов? Поверьте, даже высшее не одно. Да вы что? Докажите. Да. Так что мне здесь рассказывать, неужели я вам что-то буду доказывать? Ну, если... Надо же доказывать, если... что вы вам будете. Ну, не берите на себя много. Не берите на себя много. Мы не в Евгении, правильно? Давайте не будем на одном. Так вы же... Я клиент, у которого есть задолженность. А вы звонил по телефону всего лишь? Как вас зовут. Слышите, нет? Ну хорошо, тогда помолчим. Так, минуту просто. Серьезно? Помнили, как вас зовут? Представьте, еще... готовы? Еще не прошло. Вы врете опять же. Ну, достаточно. Я секундомер включил. Да, да, вы врете опять же. Поздно вы секундомер включили, вы, наверное, не слушали, да, меня внимательно, когда я упал. Вы, да, мне, вы мне и минуту давали? Нет. А у вас-то она была, чтобы вы мне ее давали? Вам достаточно было, чтобы вспомнить? А вы... Да, у меня была, вот вам минуту у вас давать, есть, у вас есть подумать, право дать мне минуту? Да, у меня есть право. Серьезно? Докажите свое право. Да, больше не могу, у меня нету времени столько на вас. Докажите свое право. Да не буду я ничего вам доказывать. Вы кто? Тогда что? Тогда что вы от меня хотите? Я сотрудник банка, а не преподаватель. Что, ну если... Что-то, докажите. Могу объяснять и доказывать. Докажите, что вы сотрудник банка. Я говорю, Евгений Юрьевич, вам, вот вам лично, здесь никто никогда ничего доказывать не будет. Понятно вам? Тогда от меня вы что хотите? Вам понятно, я спрашиваю, или нет? Погромче, погромче. Вопрос понятен был? Или ответил, у вас информация не дошла? Даже не интересен вопрос. Очень жаль, что вам не интересно. Ну. Так еще раз спрашиваю, вы Евгений Юрьевич, правильно? Вы на мой вопрос ответили? На ваши вопросы отвечать. Вот тогда будете на моем месте, тогда будете вопросы. Так, тогда и я не буду отвечать на ваши сейчас вопросы. Сейчас вопросы буду задавать именно вам. Да ты что? То да. У вас откуда вы право? Откуда у вас такое право? Задавать вопросы? Есть у нас такое право. А при этом у меня у нет такого клиент, права. Проблемы на клиент. И ему будут задавать, да. А вы тот самый клиент, правильно, Евгений Юрьевич? А клиент не имеет права вопросы задавать. Нет, так что ли получается? Вот вопрос возник за горячую линию. Нет, так я уже, а я уже с вами разговариваю. Почему? Я не разговариваю. Я позвонила вам, у меня вам вопрос. А я не с вами разговариваю? А вы сидели, ничего не делали, вопросов у вас не было. Просто так на ходу их сейчас сочинять вопросы мне не нужно. Вопросы всегда, они остались прежними. Они никуда не делись. Какие у вас прежние? Сначала представьтесь, потом вопросы будете задавать. Для начала вы должны представиться правильно. Я вам представилась, вам еще раз представиться. И по закону. Вам нет. Еще раз говорю представиться. Вы кому-то представляетесь по требованиям. Давайте ему. Давайте вы будете коротко и ясно говорить. Должны по закону представиться. Это никак не касается к нашему. Да вы что, как не касается? Еще раз, это касается. Еще раз представиться? Это напрямую представляет интерес, и как это не касается? Вы демагогию будете разводить, разговор ни о чем? Конечно, как вы. Серьезно умеете разговаривать или вот конечно, это? Конечно, ну, так же, как и вы. Понятно, что. Да вы что? Почему это вы так решили? Так же, как и я, вы не можете разговаривать, потому что я у вас элементарный вопрос в начале диалога. Кто вы? Вы должны... Могли, диалог у нас с вами никого, вы обязаны при каждом взаимодействии соблюдать закон. Меня здесь не учите. Каждый что раз вы должны... А где вас учить? А? Ну где же вас учить тогда? Вы долго будете еще разговаривать? Ну я не знаю. У нас должен быть диалог. Ну вы выговоритесь, потом будет. Я вам задаю вопрос. Почему вы не соблюдаете закон? Вы мне задаете вопрос. При представлении. Все, давайте дальше. Дальше давайте. Вы не ответите. Я не получил. Вы находитесь на задолженности. Я не получил ответ на свой вопрос. По какой причине вы не производите оплату? Я не получил ответ на свой вопрос. Ваши проблемы. Серьезно? Ну тогда и ваши проблемы. Вы же также не получите. Проблема, да, нет, проблемная, конечно, у нас проблема. Но вы же также не получите ответ на свой. Так я фиксирую, что я позвонила клиенту, если я не знаю, цирк какой-то. Не знаете, серьезно? Поэтому вам будут теперь звонить по сотруднике. Так. А мы будем думать, что вы дальше делать с вашим договором, как чтобы какие у вас были последствия. Хорошо. Но вы можете дальше. Ну только по закону, пожалуйста. Сейчас я приступаю к прозвону ваших родственников, буду с ними. Если, вот это все, которое вы сейчас вели, я им это все предоставлю. Если вы нарушите, закон при этом, я буду использовать все средства воздействия, доступные мне, законные, естественно. Вы слышите меня? Чтобы вас наказать. И дополнительные. Или у вас вот этот один основной? А зачем вам? Этого мало, что ли? Вы, правда, иногда утром так звоните рано, когда я сплю, не успеваю ответить на него. Надо раньше бывает. Вставать. Зачем? А то всю жизнь поспите. Зачем? Долги свои давать. Я долгов своих не держу. Анна Михайловна, телефон не менялся, тот же самый? Вы ей хотите позвонить? Она дала вам согласие на это? Вы давали свое согласие при оформлении. А при чем тут я? При чем тут я? Вы давали свое согласие. А по закону вы у нее должны же спросить. Нет, разрешение должны вы были спросить. А мы имеем позвонить. Статья 6 федерального закона, номер 152. О персональных данных. Согласие о персональных данных не требуется, если их обработка осуществляется. В целях исполнения вы договор у нас не исполняете, так что мы звонить контактным лицам теперь имеем право. Вор не может быть выше закона. Никто не нарушает. Вы на вопросы не отвечаете. Я звоню сейчас Михайловне, беседую с ней. Потом приступлю к прозону других. Ну давайте, давайте. А вы вспоминайте, как вас зовут, и прекратите. Вам все-таки уже 35 лет, и так уже не... Хорошо. До свидания. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Добрый. Звонил номер телефона 62-92 заканчивается. Евгений Юрьевич, с вами разговариваю. Да. Надежда Сергеевна, Банк Восточный, департамент взыскания. У вас долг остается по договору равный платеж. Почему вы не вносите оплату? А фамилия у вас есть? Что? Фамилия? Фамилия у меня, конечно, есть, как у всех людей. Рымчук не записывайте правильно, пожалуйста. Рымчук, Надежда Сергеевна, с вами разговариваю. А почему сразу не называете? Я вам представила сразу. Вы сразу представили? Представилась, откуда звоню и как меня зовут. Вы мне представили. Вернемся к теме разговора. Вернемся к теме ваш долг. Вы на просрочке 35 дней абсолютно незаконно. Вернемся к представлению. К вашему представлению. Причины долга. Почему вы сразу не представляете? Причины долга уважительно назвать не можете, понятно. Требования банка вам выставить, плату внести почему сегодня, крайний срок завтра. Почему вы сразу не представляетесь верно? Сумма к оплате уважает 19 100 рублей. Оплата поступит сегодня или завтра? Кроме того, сколько времени? 15 минут. Если вы не будете обсуждать рассрочку, я буду фиксировать отказ с оплаты. Ваши документы будут переданы в суд. Вы будете в ближайшее время арестованы счета на основании 229 федерального закона. Давно вы себе этого желаете? Подтвердите мне, мы будем решать вопрос именно так. Почему вы? Если нет, тогда поясняйте, где деньги, когда будет оплата. Сегодня или завтра 19 100 рублей. Почему вы не пали, не по закону определяетесь, а? Нарушаете. Евгений Юрьевич, почему вы нарушаете закон и не объяснили оплату? Я закон вы нарушаете не закон, не обеспечивая оплату. Да вы что? Да, а на основании 18 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации кредитный договор, который вы оформили с банком, является официальным юридическим документом и не подлежит нарушению или изменению с вашей стороны. Не со стороны банка. Банк условия не менял. А вы почему-то решили, что в одностороннем порядке можете не обеспечивать оплату своевременно. Это абсолютно незаконно. А вот этот разговор уже незаконен. Я вас слушаю. Сегодня или завтра поступит оплата? Вы меня слышите? Вы не слышите? Я вас слушаю, да. Ответ на мой вопрос давайте. Вы работаете? Я не получил ответ на свой вопрос. Вы работаете? Я не получу ответ на свой вопрос. Проводите реструктуризацию, банк пойдет на уступки, изменит условия договора, по которым у вас более лояльные условия. Первые полгода у вас, вот я вижу, предварительное одобрение есть. Платеж 3920 рубля. Через полгода 5175 рублей. Соответственно, почему, возможность вносить оплату пассивно. И не будете находиться на просрочке. А? Готовы решить вопрос через реструктуризацию, Евгений Юрьевич? Почему это одна из уступок со стороны банка до того, как документы уйдут в суд. Потому что, когда будет решение вопроса в судебном порядке, будет подтверждать, что он вас ждал, шел на уступки, а то, что вы ничего не делали, это только ваша вина. Да. Когда я ходил в банк, решал этот вопрос, банк ничего не делал. Как не ходить в банк, а отвечать на звонки для того, чтобы проблема решилась. И потом, когда ходили в банк, скорее всего, у вас не было такого предложения. Сейчас оно есть. Так, вы в какое время можете взаимодействовать? Итак, вы согласны клиентом решать вопрос через реструктуру? А? Девушка, по закону у вас какой лимит времени. Так, так как вы ушли от темы, вы снова не хотите решать вопросы, обсуждать вопрос, вопрос просроченной задолженности, значит, с вами будем проводить реструктуризацию. Оплачивайте на тех условиях, на которых первоначально ЗЭК, даже если они проблемные для вас, это ваша же ситуация. Хорошо. Разрешайте ее сами. Будем вносите оплату. Вносите оплату сегодня или завтра вашей просроченной задолженности. Да, да, да. У вас будет 18 100 рублей. Не, если оплата не поступит, банк начнет обзвон вашего по поводу ваших долгов. Должен я сомневаюсь, что ваши родители будут рады содержать ваш кредитный договор своей пенсии. У них когда пенсия? Скажите мне. Да. Уже получили или только ожидают на днях? Идите на кладбище к моим родителям. Спросите. А, у вас родители на кладбище. Ну, ничего страшного. Другие родственники у вас есть же ведь. Они вам помогут с оплатой. Да, вы к ним обращались? У вас кроме родителей, есть же еще другие родственники. Дядики, братья, сестры, дедушки, бабушки, племянники, может быть, работающие. Я вас слушаю. Вы согласны, чтобы вопрос решался через принудительное взыскание обзвонения? Вы согласны, чтобы запрос на работу отправлялся с вашей характеристикой вашему начальнику, когда исполняете договор? Как вы тут исполняете свои обязательства? Мой начальник меня лучше не возит. В таком случае начальники очень пристально смотрят за своими подчиненными, да. Как они у себя на работе исполняют обязательства. Да, поставят вас на работе на особый контроль, будут контролировать, как вы обязательства выполняете. Вы для этого деньги брали в нашем банке? Для этого улучшали свои жизненные условия, чтобы вот так вот себе ситуацию пояснить? Почему вы не с 8 утра звоните, а? Я слушаю вас. 18 000 деньги для оплаты долга. И вам предоставляют 3 дня до 14 ноября. 45 минут раньше, чем по закону разрешено выйти. Вы будете работать с судебными приставами, которые будут выездные мероприятия к вам домой. Соответственно, не только накладывать арест на все ваши счета, вы даже коммунальные услуги вряд ли сможете внести оплату должным образом, потому что счета... Вы знаете, что проблем на арест счетов? Не сталкивались да, никогда да, с этим? Да, читай дальше свой скрипт. Я слушаю. Алло. Что, алло? Слушаю, где возьмете деньги для оплаты? Да, тут у вас точка, он висит на проводе. Евгений давайте Юрьевич. Перезвоню. Параллельно со мной говорить по другому телефону, понимаете, это некрасиво. Дополнительный телефон мне говорите, какой у вас есть ответ. Вы меня слышите? Вам разрешено по закону звонить с 8 утра. А вам не разрешено выходить на срочку? Порсе? Я сказал. Так что давайте, цена вашего финансового лучшая 18 100 рублей. Срок 14 ноября включительно. Не платы, ждите выиск себе домой. Вам разрешено.